Глава 25. Лилиан молниеносно развернула дуло пистолета в сторону говорившего. Еще пара секунд, и страх взял бы верх над рассудком, но тут Лили заметила в дверном проеме Филиппа, который поднял руки вверх. «Сдаюсь». И все же она не спешила опускать оружие, рассматривая друга. На первый взгляд он не выглядел опасным. На Филе была кожаная куртка, а под ней белый джемпер, который резко выделялся на фоне смуглой кожи. И черные джинсы. «Лили, ты чего?» «Это твои цветы?» Лили кивнула в сторону вазы, по-прежнему держа Филиппа на прицеле. «Конечно. Я хотел устроить сюрприз. Ты ведь сама сказала мне, где лежит запасной ключ. Извини, я думал, успею до твоего прихода. Оставил в машине китайскую еду на вынос». Фил пожал плечами. «Что ты здесь делаешь, Фил?» «В Джуно». «Что за чертов допрос, Лилиан?» — закричал Фил. «И опусти свой пистолет! Какого хрена ты направляешь его на меня?» Лили подчинилась и убрала пистолет в кобуру, не забыв поставить его на предохранитель. «Прости, Фил, но ты до смерти меня напугал». Друг расслабился и подошел к ней. Легко приобняв ее за плечи одной рукой, вторую он запустил в ее волосы и спросил. «Совсем крыша поехала от этого дела, да?» «У любого крыша поедет, если застать дверь дома открытой и получить двусмысленное послание». Лили отстранилась от него и села на стул, разглядывая цветы. «Нора еще у родителей? Я могу заехать к ней?» «Не надо», — отрезала Лили. Фил уставился на нее и развел руки в стороны. «Лили, что с тобой? Я чем-то тебя обидел?» «Что ты помнишь о той ночи в лагере?» — сменила тему Лилиан. «Ты серьезно? Боже, да мы можем просто сесть на диван и посмотреть какой-нибудь фильм, не думая о расчлененке и прочем дерьме, в котором ты погрязла по уши!» Фил перешел на крик. «Возможно, я удивлю тебя, но расчлененка и прочее дерьмо — моя работа!» Лили тоже повысила голос. «Если ты надеялся, что я кинусь в твои объятия и забуду обо всем на свете, то ты глубоко ошибался!» «Я глаз не сомкну этой ночью, а ранним утром уже буду в бюро. И так до тех пор, пока не установлю личность убийцы, ясно?» Что-то промелькнуло в глазах Фила. Что-то, что заставило Лилиан пожалеть о сказанном и закрыть ладонями лицо. Она перегнула палку. Перестала контролировать себя и свои эмоции, свои страхи, которые Дерек с Картером только раздували. «Фил, прости». «Знаешь, я, пожалуй, пойду», — холодно сказал Филипп и направился к входной двери. Лили не стала останавливать его. Не побежала за ним и не окликнула. А самое ужасное, она действительно боялась Фила. Он был тогда в лагере, знал руну и, вероятно, мог быть влюблен в нее, Лили. Но любовь ли была основным мотивом убийцы? Или все-таки месть? Но кому она перешла дорогу? Закрыв за Филом дверь и подперев ее стулом, Лили рухнула на диван, держа в руке пистолет. Не сдержав обещания, данное Филу, она уснула меньше, чем за секунду. Ритмичный стук разбудил Лили. От неудобной позы затекли шея и спина. Еле разогнувшись, она пальцами подняла опухшие веки. Во время сна пистолет выпал из ладони и теперь лежал в футе от ее руки. За окном еще не рассвело, солнцу тяжело было пробиться сквозь дождевые тучи. Накрапывал дождь, отбивая ритм по крыше и окнам. Весь первый этаж тонул в аромате лилий. Глубоко вдохнув, Лили несколько раз громко чихнула. Папа и Дэн не отличались оригинальностью и всегда, на любой праздник, дарили ей лилии, пропуская мимо ушей ее замечание: «Я вообще-то люблю пионы и хризантемы». От такого количества цветов можно было задохнуться. Лилиан приоткрыла все окна и взглянула на часы. 6:30 утра. У нее всего 10 минут на сборы. После контрастного душа с пряным гелем Лили почувствовала себя намного лучше, ровно до того момента, как увидела свое отражение. В последний раз ее лицо было таким опухшим и бледным до синевы в день похорон Дэна. «Плевать», — пропыхтела Лили. Надев брюки, толстый синий свитер и дубленку, Лили прогрела машину и поехала в бюро. Дождь лил, не переставая, дворники скрежетали, а северо-восточный ветер уносил сигаретный дым. Машина Дерека уже стояла у здания бюро, когда подъехала Лили. Он ждал ее в их с Картером кабинете, крутя в руках ручку и раскачиваясь вместе с креслом. Лицо у него было очень сосредоточенным. «Дерек, доброе утро». «Привет, Лили. Задумался немного. Я принес все отчеты и включил компьютер, чтобы мы могли обратиться к базе». Лили кивнула и сняла дубленку. Затем приоткрыла окно, положила на стол ключи и достала телефон. «Я позвоню Картеру». Дерек пожал плечами. Было ясно, что ему куда приятнее проводить время наедине с Лили. «Картер, привет, спишь?» «Нет, уже собрался. Ты дома?» Его голос был бодр, в отличие от голоса самой Лилиан. «В бюро с Дереком». Дерек закатил глаза, и Лили знала, что Картер поступил аналогично. «Буду через полчаса». «Ждем. Пожалуйста, захвати мне кофе и какую-нибудь булку». «Конечно». Отложив телефон, Лили придвинула к себе папки и принялась просматривать фотографии жертв, улик и мест преступления. В тишине, нарушаемой лишь редкими автомобильными гудками и шумом колес, доносящимися с улицы, они с Дереком перечитывали материалы дела. «Серийные убийцы редко контактируют с жертвами», — вдруг сказал Дерек. «То есть в основном они выбирают их по каким-то своим критериям и убивают. Не возятся. Если они хотят передать религиозное послание или приравнивают себя к Богу и желают быть вершителями судеб, они обычно подбирают жертву по особенностям ее прошлого, а место преступления обставляют так, чтобы полицейские проходили своего рода квест. Знаю, идешь по крошкам, чтобы определить вид выпечки и производителя. Такие типы и любят быть в центре внимания. Но наш убийца, он словно заботился о жертвах. Выбрал их по типажу, твоему типажу». Лили бросила на него угрюмый взгляд. «Так еще и был с ними в отношениях. Редкий случай, когда убийца тратит столько времени на жертву. Я имею в виду, не удерживая ее в плену и не осуществляя все свои фантазии, а...» «Для чего, по-твоему, ему нужно заводить отношения со своими жертвами? Убийство — не главная его цель?» «Я уже говорил, что считаю главной целью убийцы тебя. Но, отвечая на твой вопрос, да, убийство изначально могло быть не главной целью. Возможно, он надеялся, как бы это сказать, найти замену своей мечте. Ну, знаешь, допустим, ты мечтаешь о сумочке Гуччи, но есть возможность приобрести лишь подделку на рынке. Ты ходишь с этой сумочкой, но понимаешь, нет, она не соответствует твоим ожиданиям. Местами отличается дизайн, ремешок плохого качества, молния сломалась и не закрывается, и так далее. Но выбрасывать сумочку тебе жалко. Поэтому ты отдаешь ее. «Дерек, закругляйся», — усмехнулась Лили. «Ход твоих мыслей мне ясен. Наш убийца, не имея возможности быть с оригиналом, пытался устроить жизнь с его подобием. Тогда я тебя разочарую. Ни одна из жертв не имела отношения к правоохранительным органам». Дерек постучал пальцем по столу, глядя на Лили. «Но ведь он не просто расставался с ними», — продолжал Дуайт. Он их убивал. Нет, здесь что-то еще. Это какой-то акт, демонстрация. Ради чего? Если для того, чтобы напугать тебя, то у него плохо получилось, ты слишком упертая. Думаю, если бы мы знали ответ, убийца сидел бы за решеткой. Может, он хочет показать, что сделает с тем самым оригиналом? О! Лили щелкнула мышью по иконке электронной почты. Письмо от Стэна! Сайлос сообщил, что на одежде Моники была найдена кошачья шерсть. Они установили породу. Американская жесткошерстная. Чем нам это должно помочь, не знаю. Съездим ко всем подозреваемым и узнаем, нет ли у них кота. Просто поразительно, как убийце удается оставить нас с носом. Он очень аккуратен. А главное, не намека на то, в каком месте он расправлялся с девушками. Может вызвать оперативную группу и прочесать лес? «Закончим к Рождеству, учитывая площадь наших лесов. Но идея неплохая». «И вот еще. Нужно попробовать выяснить, где убийца мог достать миорелаксант. объездить аптеки и ветеринарные клиники. Насколько я знаю, этот миорелаксант чаще применяют к животным. Лили делала пометку в блокноте, когда вошел Картер. «Доброе утро!» Напарник широко улыбнулся Лили и сгрузил на ее стол стакан и бумажный пакетик. «Спасибо. Так, тогда мы с Картером объездим аптеки и ветеринарные клиники. У нас их по пальцам можно пересчитать. А после попробуем осмотреть всякие безлюдные места». Лили засобиралась, беря с собой кофе и еду. Дерек буравил их с Картером взглядом. «Ладно», — нехотя согласился Дерек. «Я займусь жертвами. Кстати, Курт должен запросить у главного офиса информацию по всем делам, которые теоретически могут совпадать с почерком нашего убийцы». «Думаешь, найдем совпадение? Наш убийца мог орудовать в других городах и штатах?» — спросил Картер, откусывая кусок круассана. «Картер, ты разве не знаешь, что при установлении факта серийных убийств нужно проверить, не было ли совершено подобное ранее?» — с упреком спросил Дуайт. «Знаю. Я уже делал запрос. Был найден только убийца-художник. На наше дело не похоже. Тот оставлял собственные рисунки на месте преступления». «Я попросил сделать запрос по типажу и способу убийства». «Так, все, закругляемся, теряем время. Сначала заедем проверить несколько заброшенных мест, а потом заглянем в каждую аптеку и ветклинику», — прервала интеллектуальное соревнование детективов Лили. Она дернула Картера за рукав бомбера и вывела его из кабинета. По дороге напарнику удалось развеселить ее байками из детства и немного привести в чувство. Лили была ему за это благодарна. Она рассказала Картеру о том, что Дерек считает, будто это она — главная цель убийцы. Руки Картера тут же сжались в кулаки. «Я ведь говорил тебе то же самое!» — вспылил он. «Лили, как бы меня ни бесил Дуайт, я вынужден с ним согласиться. Давай приставим к тебе патруль!» Лили подавилась кофе. «Господи, Картер! Да это же звучит как оскорбление!» Возмутилась она, а потом вспомнила свое состояние прошлым вечером и то, как испугалась лучшего друга. «Слушай, может, ты останешься у меня сегодня?» Картер изобразил удивление, хотя в его глазах заплясали радостные искорки. «Кажется, кто-то действительно напуган. Знаешь, вот эта твоя напыщенная уверенность в себе до добра не доведет. Конечно, я останусь с тобой. Но я вижу, что ты чего-то не договариваешь». Лили искусала губу, размышляя, рассказать ли Картеру о приезде Фила. И все же решилась, вспомнив о татуировке Моники. «Лили, не обижайся, но Фила нужно проверить. Он был в лагере, он влюблен в тебя, а вдобавок находился в городе в момент второго убийства». Лили промолчала, обдумывая его слова. Они побывали на двух заброшенных складах, прошерстили их с фонариками, но ничего не нашли. После обследовали лес близ заброшек, безрезультатно. К 9 часам они вернулись в город и начали объезжать все аптеки. Естественно, никто из фармацевтов не вспомнил, чтобы у них покупали нужный им миорелаксант. Лили запросила отчеты по продажам за последние 3 месяца, однако в некоторых аптеках учетные документы велись настолько беспорядочно, что разобраться в них мог только Сайлос или вовсе никто. «Это что, иврит?» — плевался Картер, глядя на один из списков. Пока Картер на пассажирском сиденье пытался прочесть зашифрованные чьим-то корявым почерком документы, Лили подруливала к первой из 4 ветеринарных клиник Джуно. «Не понимаю, как он с ними связывался», — сказала Лили, подыскивая место для парковки. «Все телефоны чисты. Ни сообщений, ни звонков. Социальные сети тоже. Писем мы не нашли». «Может, он вовсе не встречался с девушками до убийства», — предположил Картер. «Исключено». Лили выдернула ключ из замка зажигания и посмотрела на напарника. «Слишком многое указывает на то, что все жертвы были знакомы с убийцей». Выйдя из машины, она продолжила. Он просил их держать общение в тайне. Может, они заранее обговаривали место и время встречи? Или он появлялся тогда, когда хотел этого сам? Таким образом, девушки не досаждали ему лишним вниманием, а он смог сохранить инкогнито. Убийца все продумал заранее. Он излишне аккуратен. «В твой гараж он прокрался довольно заметно». Может, он того и хотел. Напугать меня. Картер открыл перед Лили дверь ветеринарной клиники, и их тут же оглушили звуки, издаваемые самыми разными животными. Настырно мяукал кот, жалобно лаяли собаки, шустрая крыса скакала по клетке, громыхая металлическими прутьями. Люди в очереди пытались угомонить своих питомцев. Лили собралась было постучать в дверь кабинета, когда хозяйка спаниеля воскликнула. «Эй, здесь вообще-то очередь!» Картер с Лили синхронно продемонстрировали полицейские жетоны. Дамочка цокнула и продолжила наглаживать своего пса. Лили распахнула дверь в кабинет. За столом сидел седовласый мужчина в очках с толстыми линзами и разговаривал с парнишкой лет 14. Очевидно, хозяином морской свинки, которую врач держал в руках. «Добрый день, детектив Мёрфи и детектив Райт. Полицейское бюро Аляски. Можно вас на минутку?» «Добрый день. Сейчас я немного занят, а кроме того, после меня ждут другие пациенты. Вы можете задать интересующие вас вопросы моей ассистентке Лоре». «Лора!» — позвал ветеринар и зашелся кашлем. Из-за ширмы выскочила полная рыжеволосая девушка в белом халате. «Доктор Милт?» «Пожалуйста, побеседуй с детективами, иначе посетители в очереди начнут выламывать дверь». «Конечно, пройдемте в служебную комнату». Лора махнула рукой, призывая детективов следовать за ней. «Чем могу быть полезна?» «У вас в последнее время случайно не пропадали никакие вещества? В частности, нас интересуют миорелаксанты». Лора плюхнулась в кожаное кресло. «Любое использование лекарства фиксируется. Так должно быть в каждой клинике. Конечно, строгая отчетность ведется не по всем препаратам, но за пропажу препарата из списка можно лишиться медицинской лицензии, а то и получить тюремный срок. Миорелаксанты у нас не пропадали. Мы их часто используем в своей практике. Не понимаю только, для чего вам эта информация». «Если переборщить с дозировкой, человека парализует?» Предпочла пропустить мимо ушей вопрос ассистентки Лилиан. «Конечно, при большой дозе миорелаксанта пациента может парализовать. Или у него сильно замедлятся двигательные функции?» Кивнула Лора, деловито сложив руки на огромной груди. «Насколько сложно их достать?» — спросил Картер. «Вы же понимаете, если захотеть, можно достать любой препарат. Если это не запрещенное вещество. Могу предложить вам связаться с нашими поставщиками или с больницами». Неутешительные сведения расстроили детективов. Они вернулись в машину, Лили молча завела мотор и бросила взгляд на Картера. Синяки под его глазами увеличились до размеров сливы. Что ж, она выглядела не лучше, только могла скрыть недосып и периодическое голодание тональным кремом. «Что думаешь?» — спросил Картер, нарушив тишину. «Все равно будем объезжать все клиники. И в больницы заглянем. Можешь позвонить Бет Стронг и уточнить, были ли у Моники друзья? Пусть даст нам их контакты». Остаток дня они провели в дороге, исколесив Джуно вдоль и поперек. Они трижды проехали мимо рыбного рынка. Привычные ароматы Аляски сопутствовали им всю дорогу. Запахи водорослей и рыбы, хвои и еловой смолы, озерной воды и влажной земли. Дождь не прекращался. У Доджа заедал один дворник, потому ехать приходилось медленно. Ни в одной из ветклиник миорелаксанты не пропадали. То же касалось и больниц. «Может, убийца запасся препаратом в Ситке? Или в Анкоридже, что более вероятно? Нужно сделать запросы в местные полицейские бюро». Лили, держась за голову, выпила очередную порцию американо. «Лучше сделать упор на знакомых жертв. Надо по-новой изучить круг общения Селесты, Аманды и Моники». Картер безуспешно пытался починить дворник. Его бомбер промок, с челки капала вода. «Залезай обратно! Не хватало еще, чтобы ты простыл!» — буркнула Лили, хватая Картера за запястье и затаскивая его в салон. Картер неловко повернулся и коснулся кончиком мокрого носа щеки Лили. Лилиан смутилась. Губы Картера были в опасной близости от ее губ. Она так испугалась собственных эмоций, что застыла, как изваяние, и робко посмотрела в глаза Картера. Тот целомудренно поцеловал ее в лоб и отвернулся. От еще большей неловкости их спас звонок мобильника Лили. «Надо же, это Ольга Вуд. «Да, Ольга, слушаю», — удивленно проговорила в трубку Лилиан. «Детектив Мёрфи, это я, да, сестра Аманды. Дело в том, что мы с Александром переезжаем и... разбирали вещи, в том числе Аманды, и нам показалось подозрительным... В общем, я точно помню, что у нее была такая яркая, блестящая записная книжечка. Я подарила ее Аманде на 15-летие. Так вот, она пропала. Перерыли весь дом, но так и не нашли. Может, она в папке с рисунками?» «Нет, мисс Вуд, ничего подобного мы не находили. Можете детально описать пропажу?» «Да, знаете, там был замочек, как на девчачьих дневниках. Обложка ярко-малинового цвета и вся покрыта блестками. Без картинки, только надпись. Что-то типа ежедневник». «Аманда носила эту книжку с собой?» Лили быстро фиксировала в своем блокноте описание пропавшего дневника жертвы. «Аманда брала дневник только в дальние поездки. Папка с рисунками всегда была с ней, но я не помню, чтобы этот дневник сестра носила с собой. Может, она его прятала?» «Ольга, а ноутбук у Аманды был?» «У нас один стационарный компьютер. Признаться, я сразу же проверила папки Аманды, но ничего подозрительного не обнаружила. Только учебные документы и сотни рисунков, всякие фотографии. Можете переслать все это на мою почту? Я напишу вам адрес в СМС». «Конечно, но там нет ничего серьезного, правда. Аманда знала, что я проверяю компьютер». «Все равно отправьте. Спасибо за звонок». «У вас что же, никаких продвижений в расследовании?» — более грубым тоном уточнила Ольга. «Пока нет. Простите, мисс Вуд. Делаем все, что в наших силах». «Значит, делаете недостаточно». Такой резкости от Ольги Лили не ожидала, и ошарашенная еще несколько секунд слушала раздающиеся в трубке гудки. Она пересказала Картеру разговор. «Значит, книжку мог забрать убийца», — констатировал Картер. «По-видимому, убийца очень переживал, что о нем узнают. Значит, какое-то время они все же общались, раз он посчитал, что Аманда могла написать о нем в дневнике. Думаю, убийца мог напрямую спросить у Аманды, ведет ли та дневник или что-то подобное. Так же он поступил и с другими девушками. Боже мой, что за психопат нам достался?» Лили ударила по рулю, но слегка промахнулась и нажала на гудок. Чайки взметнулись с забора, одна из них настолько перепугалась, что испражнилась прямо на лобовое стекло. «Дерьмо! Во всех смыслах!» Картер не выдержал и расхохотался. И Лили легонько стукнула его по животу. «Лили, успокойся. Если ты главная цель убийцы, то он обязательно объявится». «Да уж, очень успокаивает, спасибо». «Я рядом, Мёрфи. И я не дам тебя в обиду», — как-то чересчур серьезно заявил Картер. Лили посмотрела в его глаза, полные нежности, и почувствовала, как внутри снова поднялся вихрь. «Карт, нам нужно действовать, предотвратить новые убийства. Я позвоню Дуайту, пусть попросит комиссара сделать срочное объявление. И чтобы передал в СМИ». «Мы не сможем предупредить всех девушек, похожих на тебя. База обновляется не ежемесячно, и многие брюнетки за это время могли стать блондинками, и наоборот. Большинство людей со временем не похожи на свои фото с документов». «Нужно сделать хоть что-то, Картер, хоть что-нибудь, чтобы защитить их. Потому что иначе это я буду виновна в их смерти», — судорожно прошептала Лилиан. Она потянулась за гигантским черным зонтом, который с момента приобретения поселился на заднем сиденье автомобиля. Учитывая климат Джуно, с зонтом можно было не расставаться вообще или постоянно таскать с собой дождевик. Но Лили предпочитала элегантность стилю большого мешка с мусором. Именно такой она воспринимала себя в дождевике. Укрывшись под зонтом, она выскочила наружу, чтобы остудить голову и позвонить Дуайту. «Мы могли бы остаться сегодня ночью в бюро, чтобы ты была на виду, если тебя напрягают патрульные», — предложил Дерек. «Спасибо за заботу, но сегодня у меня останется Картер. Думаю, вдвоем нам точно нечего бояться», — сказала Лили и только потом осознала, как двусмысленно прозвучали ее слова. «О, как скажешь», — отозвался Дерек и резко отключился. Не успела Лили закрыть крышку мобильного, как позвонил Сайлас. «Привет. Пришли результаты экспертизы?» «Да. Снова большая доза миорелаксанта короткого действия, формальдегид. Лили, я уверен, что орудие убийства — скальпель. И еще я... Ты убьешь меня». «Господи, Сайлас, говори уже!» «Я провел инвентаризацию. Проверил количество скальпелей и прочих инструментов. Все на месте. Только вот, кажется, кто-то отлил формальдегид из нашей канистры. Может, я накручиваю себя, но Роб подтвердил, что не использовал его». Лили засмотрелась на отражение горы и собственного зонта в луже, переваривая информацию. «Скоро будем», —